Мехико. Декабрь 1701-го. Не явиться на аутодафе в Испанской империи, уж тем паче в Мехико, было бы в высшей степени неразумно. Каждый клочок земли в городе принадлежал церкви. Члены Святейшей Римской коллегии землемеров, по крайней мере так представлялось Джеку, водрузили преблагословенные нивелиры на землю. Чудесным образом отвоеванную у озера Тескоко, опустили богоугодные отвесы из нетленных черепов святых угодников, протянули веревки, сплетенные из ангельских волос, вбили распятие на стратегических высотах и разделили всю территорию на четырехугольники, пригнанные так плотно, что ангелы, возможно, и могли просочиться в зазор, а индейцы и вагабонды – нет. Наделы передали монашеским орденам – кармелитам, иезуитам, доминиканцам, августинцам, бенедиктинцам и прочим, которые немедля возвели по границам своих владений высокие стены для защиты от происков и возможных ересей примыкающих орденов. Покончив с этим, они начали заполнять пространство церквями, часовнями и братскими корпусами. Здания уходили в мягкую землю почти с той же скоростью, с какой строились, отчего город выглядел куда старше своих 180 лет. Так или иначе, в Мехико не было места ни поднадзорного тому или иному ордену, а следовательно, не было и способа пропустить аутодафе, не попав на заметку какому-нибудь лицу, склонному истолковать подобный поступок самым превратным образом. Несмотря на то, а если подумать так, как раз из-за того, что их жизнь текла за высокими стенами, монахи и монахини ничего так не любили, как вырядиться в чудные одежды и ходить по улицам процессиями, неся перед собой изваяния святых или части их тел. Когда Джек жил в Мехико свободным человеком, процессии злили его до нельзя, поскольку из-за них было ни пройти, ни проехать. Иногда две процессии сталкивались на углу, и монахи принимались ругаться, кто кому должен уступить. Часто доходило до драки. Аутодафе было одним из тех редких событий, когда все монахи из 22 женских и все монахи из 29 мужских обителей города двигались приблизительно в одну сторону. Разумеется, бродяги как-то устраивались. В Мехико они по большей части жили вне городских стен, где, по мнению знати, им и следовало оставаться. Не более чем 10 лет назад они собрались на центральной площади в таком количестве, что спалили дворец вице-короля. С тех пор граф Монтесумма начинал нервничать всякий раз, как нищий сброд скапливался под его окнами. У заново отстроенного дворца были высокие стены со множеством бойниц, чтобы стрелять картечью по неугодным толпам. Бродяг, креолов, индейцев, пионов с гор и деспирадо с серебряных рудников впускали в город большими группами лишь по особым случаям, в число которых входило аутодафе. Разумеется, у них не было официального места в процессии процессий, которая вилась по улицам к главной площади, но они бодро встраивались среди монахов и монахинь соборного духовенства. Ассессоров, фискалов, альгвасилов, чиновников святой официи, а также различных монашествующих братьев и сестер, попов, акцизных и аудиторов, оказавшихся в Мехико проездом из Акапулько в Лиму. Хотя все уже знали, что новый король Испании манкировал аутодафе в Мадриде, королевские представители в Мексике явились на торжество в полном составе. Вице-король с семьей и свитой, государственные служащие всех чинов и званий, офицеры, пешие и конные, в шлемах со страусовыми перьями, а также все солдаты гарнизона, не охранявшие сейчас пять ворот и бесчисленные стены города. Когда Джека и Мойши вместе с другими заключенными вывели на главную площадь и поставили перед воздвигнутыми здесь трибунами, Джек довольно быстро узнал чиновников монетного двора, о которых они наводили справки, еще будучи на свободе. Апартадор, начальник монетного двора, был испанский граф. Должность свою он купил у прежнего короля за 100 тысяч пиастров и не прогадал. Он явился на аутодафе с женой и дочерью, разодетыми в наряды, подобных коим Джек не видел с последнего визита в шах Джаханнабад. В качестве короля он должен был являться на ежегодные церемонии, во время которых великий могол восседал на одной чаше исполинских весов, а на другую – на бобы. Сатрапы, придворные и послы иноземных держав складывали золото и серебро, пока украшенное драгоценными каменьями коромысло не приходило в движение, и великий могол под аплодисменты и артиллерийский салют не повисал в воздухе, уравновешенный своим годовым доходом. Джек тогда взвалил на весы мешок монет, собранных Суриндранатом на жалких базарах в его владениях. По меньшей мере, половину их составляли пиастры, отчеканенные десятилетия назад при ком-то из предшественников того самого графа, что смотрел сейчас на Джека с самой высокой трибуны. Ниже сидели казначеи, по прикидкам Мойши их годовой доход составлял от 50 до 60 тысяч пиастров, и пробирщики, примерно 15 тысяч годовых. Еще ниже писари, алькальды, стражники самого разного ранга и, наконец, дюжие молодые креолы, которые, собственно, и били по металлу, превращая серебро в пиастры – монетчики. Рядом с чиновниками сидели трое коммерсантов, которые снабжали их сырьем. В теории, каждый серебродобытчик, приехав в город, мог отдать металл в чеканку, но на практике они обычно продавали чушки немногочисленным посредникам, которые занимались тем, что угощали, обхаживали и подкупали служащих монетного двора. Их трудно было отыскать среди многочисленных, пышно разряженных домочадцев. Но, наконец, Джек увидел, что один из коммерсантов смотрит на него в подзорную трубу. Тот как раз узнал Джека, опустив трубу, и что-то сказал сидящему рядом юноше. Для церковников Мехико Джек, Мойша и Эдмунд де Ад были чужеземцы-еретики, но все, связанные с монетным двором, видели в них торговцев ртутью, которые, уменьшая или увеличивая ее поступление на рынок, могут влиять на поток пиастров. Сейчас они ничуть не походили на ртутных воротил. На каждом был высокий шутовской колпак и желтый балахон с красными андреевскими крестами. Сан-Бенито. Будь Сан-Бенито разрисованный чертями, ангелами и языками пламени, это означало бы, что приговоренных сегодня вечером сожгут за городом на костре. Красный андреевский крест значил всего лишь, что осужденный раскаявшийся богохульник и следующие несколько лет обязан будет, выходя из дома, надевать позорное облачение. Джек всегда был равнодушен к одежде, но сейчас знал, что сегодняшний наряд важен не только для него самого, но и для всех, кто связан с монетным двором, то есть для всех в Мехико, за исключением бедной инквизиции, которая управлялась из Рима и не могла запустить лапу в Серебряную реку, разве что арестовать и потрясти таких, как Мойша и Леон. То, что на них красные андреевские кресты, в этот самый миг как-то влияло на местный рынок серебра. Когда-нибудь новость достигнет Амстердама. Следующие полчаса Джек пребывал в раздумьях о синеглазой женщине в кофейне на площади Дам, которая услышит о далеких событиях и свяжет их с бродягой, своим мимолетным знакомым в ушедшей молодости. Он знал, что Джимми и Дэнни в городе, иначе его Сан-Бенито украшали бы языки пламени. На то, чтобы разыскать их в толпе, ушел целый час. Не такое уж долгое время, потому что аутодафе было рассчитано на весь день. По одной стороне площади тянулись трибуны, их сооружали два месяца. И все на этих трибунах, будь то архиепископ у центрального алтаря или жены монетчиков в лучших платьях, блистали великолепием. Однако, чем дальше от архиепископа, тем менее яркими становились наряды, так что переход к простолюдинам в некрашенной домотканной одежде был практически незаметен. Дальше цвета становились все более тускло-бурыми и, наконец, сливались с грубыми каменными стенами домов. В одном из таких мест Джек различил трех мужчин, двух загорелых и одного черного, держащих под усы осликов. Лица всех троих скрывала тень от сомбреро, но Джек узнал бы их и по одним осликам, покрытым коркой желтой дорожной пыли. На осликах были маленькие сидельные сумы из прочной кожи, исцарапанные кактусовыми иглами. В таких возят с рудников серебро. Сейчас они не оттопыривались, а болтались. Их содержимое перешло в подвалы Инквизиции и теперь лежало рядом с кипами документов, в которых перечислялись все ереси Нового Света, включая воображаемые. Церемония шла на латыни, не будь сейчас декабрь, половину присутствующих хватил бы солнечный удар. В начале пятого часа Джек заметил, что Мойше мурлычет себе под нос. Это было настолько неожиданно и ни с чем не сообразно, что Джек чуть не наклонился к Мойше, но вовремя сообразил, что на голове у него трехфутовый шутовской колпак, и движение будет столь же украдчивым, как исполнение тарантеллы на алтаре. Поэтому он остался стоять, как и все, в Мехико. По другую сторону от него Эдмунд де Ад что-то бормотал на латыни, однако вместо того, что склонить голову и закрыть глаза, бельгиец, казалось, пожирал глазами богатых монахинь по левую руку от архиепископа. Джек ничего не понял, пока, разглядывая каждую монахиню по отдельности, не увидел смотрящую прямо на него Елизавету де Обригон. Аутодафе закончилось вскоре после заката, и публика разделилась. Монахи и монахини разноцветными процессиями двинулись прочь, а бедняки устроили хлебный бунт. Зрелище, вероятно, было занятное, но только не для Джека. Он, Мойше и Эдмунд де Ад, разыскав Джимми, Дэнни и Томбу, двинулись из города. Когда, наконец, стало можно говорить, Джек повернулся к Мойше. «Никогда еще еврей не был так весел на аутодафе. Ты что, жевал перуанские листья, которые так любят испанцы?» «Нет. Я смотрел на садящееся солнце и размышлял об астрологии. Во-первых, самый короткий день в северном полушарии, самый длинный в южном. И то, и другое нам на руку. Здесь ранний заход сократил церемонию на час-два. К тому же она прошла не на жаре. На огненной же земле сейчас самое теплое время года, а дни невероятно длинные. Если Ван Крюйк свое дело знает, в чем я нисколько не сомневаюсь, он примерно сейчас входит в Магелланов пролив, что возвращает нас ко второму моему наблюдению, а именно, скоро Новый год. Второй год 18 века. Ван Крюйк с Божьей помощью в честь праздника обогнет мыс Горн, а я сменю треклятое Сан-Бенито на пончо, дурацкий колпак на сомбреро и уеду на север, где инквизиция меня не достанет. Это век просвещения. Я чувствую». «Ну, точно. Ты жевал перуанские листья», — заключил Джек. Остановились в гостинице, где башмаки и седла надо было подвешивать к потолку, чтобы их не унесли и не съели крысы. Тем не менее, ночлег стоил безбожно дорого. Выехали до рассвета, и, миновав вонючие пригороды, населенные преимущественно бродягами, двинулись на север через долину. Эдмунду де Аду дорога была интереснее, чем остальным, не раз бывавшим в этих краях. Бельгиец молча трясся на осле, оглядывая болотистую равнину с остатками ирригационных сооружений и разноцветными минеральными источниками. Над плантациями какао и ванили поднимались кричащие безвкусные церкви и монастыри, выстроенные сказочно разбогатевшими в этих краях испанцами. Некоторые были почти до основания разрушены ворами и бродягами, которых здесь было куда больше, чем в Европе. Криптоиудеи еще раньше распознали в Мойше прирожденного вожака и теперь целую толпою в Сан-Бенито и Колпаках следовали за ним. Путь лежал через необычные скопления негров и филиппинцев по лужам застывшей лавы меж исходящих дымом и паром сахарных заводов. На берегах рек заключали сложные сделки с полуголыми татуированными индейцами, и те переправляли их на плотах из досок, уложенных поверх наполненных воздухом колебасок, пока другие индейцы на спине переносили через брод ослов. Поселки старались огибать или проезжали как можно быстрее. Здесь почти все население составляли креолы, родившиеся в Новой Испании полукровки, люто ненавидевшие белых. Креольские мальчишки швыряли бы в путников камнями, даже не будь на них Сан-Бенито. Надо было поскорее выбираться из обжитых краев, поэтому Джек, Мойше, Джимми, Дэнни и Томбо не давали Де Аду глазеть по сторонам, а гнали его вперед. Останавливались только ради еды, когда замечали миниатюрного оленя на опушке или индюков на дереве. Тогда звук выстрелов, дым, кровь и потроха на обочине. «На ваш выкуп ушло целое состояние», — заметил Дэнни. «По счастью, у нас было не одно. Вы заключали новые сделки или только совершали поставки по старым?» — озабоченно спросил Мойше. «Мы продали всю ртуть по 6 пенсов за тонну, а выручку потратили на виски и девок», — резко отвечал Джимми. Мили две ехали в молчании. Затем Мойше терпеливо начал новый заход. «Я по-прежнему владею частью ртути, поэтому имею право знать, сколько продано, сколько ждет доставки и сколько осталось. До нашего появления люди испанского короля драли с владельцев рудников по 300 пиастров за английский центнер ртути», — напомнил Дэнни. «Когда мы начали продавать за 200, они сбросили цену до 100, что ближе к нормальной рыночной. К тому времени, как вас с отцом арестовала Инквизиция, мы временно остановили продажи в надежде, что цена подрастет». Джимми продолжил. «Когда мы вернулись с мыса течений и узнали, что вы в тюрьме, цена была 125 пиастров. Поэтому мы только развозили ртуть тем, с кем договорился ты, Мойше, и закапывали выручку в разных местах отсюда до Веракруса. Однако в последнее время нам нечего было делать, а цена поднялась до 160. «В Сакатекасе ближе к 200, — ставил Томба. «И мы заключили несколько новых сделок». «Превосходно! — воскликнул Мойше. Три сомбреро повернулись в его сторону, полагая, что он съязвил, однако Мойше был совершенно серьезен. «Я хочу без промедления обратить свою долю в металл». «Поскольку речь о ртути, тебе надо было сказать в звонкий металл, хе-хе», — заметил Джек. «Отлично. Я хочу получить свою долю серебром, а лучше золотом, и отправиться на север с ними». Мойше обернулся на толпу евреев в Сан-Бенито с красными андреевскими крестами. «Испанцы покорили земли за жалкой речушкой Рио-Гранде и назвали их Новой Мексикой. Хуже старой она все равно не будет. Говорят, там размещен гарнизон в 600 кавалеристов, и каждому платят 500 пиастров в год. Но почти все деньги оседают в сундуках губернатора, который безбожно дерет солдат за еду и прочее. Я отправлюсь туда и буду снабжать их провиантом по честным ценам, а по пути обращать в иудаизм каждого встреченного индейца». «Если хотя бы половина того, что говорят о команчах, правда, лучше не лезть к ним с разговорами о религии», — заметил Дэнни. «И вообще с разговорами», — подхватил Томба. «А, по большому счету, лучше и вовсе не лезть», — добавил Джимми. «Хватит», — отрезал Джек. «Мойша вынимает деньги из одного плана, чтобы вложить в другой. И, разумеется, новый замысел нуждается в доработке. Времени на это еще предостаточно». Через несколько дней въехали из долины в куда менее населенные горы. Если не считать индейцев, вытесненных из низин испанцами, здесь жили только рудокопы. Рудники были старые, глубокие и знаменитые. Вокруг стояли саманные домишки и церкви. Работали все больше невольники, по большей части индейцы. Местность очень походила на Гарц. Кучи шлака и большие печи там, где серебро выплавляли из богатых руд, ряды земляных куч там, где его извлекали из бедных при помощи ртути. Джек не сказал бы, где тоскливее. В Гарце с его свинцовым небом и пронизывающим ветром или в этом выжженном солнцем краю, где не растет ничего, кроме кактусов. Размышления Мойши были еще мрачнее. Эту землю терзают почти 200 лет. Теперь все ее кости и кишки наружу. Напоминает изгнание евреев из Испании в 1492 году. Они перебирались в Португалию и видели у дороги тела тех, кто выехал раньше. Друзей и родственников, которым разбойники вспороли животы в надежде найти там проглоченные золото и алмазы. Испанцы поступают с землей так же, а мучить ее заставляют прежних хозяев, индейцев. «Вижу, действие Коки закончилось. Тебе самое время всерьез обдумать новые планы». Ближе к Гуанхуато рудники были новее, кустарнее, здесь работали все больше свободные, часто сами хозяева. И все же этот край уже успели обжить, выстроить поселки, возвести церкви, перевести семьи. В городишке, который еще недавно отмечал собой северную границу цивилизации, путники остановились на день, чтобы подбить счета. С той самой ночи в Кадисском заливе, когда они ограбили бриг бывшего вице-короля, Мойше вел в голове прихода расходную книгу. Порою, например, когда они попали в плен к королеве Коттакал, целые страницы этой книги отправлялись на помойку. Некоторые сообщники погибли, другие вошли в дело позднее, третьи предпочли взять свою долю нематериальными активами, как Габриэль Гото, хотевший только вернуться в Японию. Часть общественного капитала составляла Минерва, которая с Божьей помощью должна была и дальше приносить прибыль, часть, доставленная из-за океана ртуть. Ее разделили на две партии – для Новой Испании и для Перу. Первую уже практически реализовали, вторую, возможно, продали за большие или меньшие деньги, которые теперь могли лежать, а могли не лежать на дне Магелланова пролива. Часть неведомой общей прибыли принадлежала королеве Коттакал, часть – курфюрстине Софии Ганноверской. Однако Мойше разрешил все затруднения, записал итог, чтобы Джек мог показать его Ван Крюйку и терпеливо объяснил все сложные места. На это ушло 3 дня. Под конец Мойше вынужден был взять мешок сушеных бобов, разложить кучками на столе и, передвигая бобы от кучки к кучке, объяснять Джеку, куда ушли деньги. Немалая часть бобов оказалась на полу, это означало чистые убытки. Однако после всех перемещений на столе осталась солидная куча бобов, а когда Джек узнал, что каждый соответствует 100 пиастрам, то вынужден был признать, что план, придуманный Мойше в Алжире, был все-таки неплох. Джимми, Дэнни и Томбо тем временем съездили в разные необитаемые места и откопали серебряные слитки, чтобы отдать Мойше его долю. За неимением банков активы приходилось тщательно зарывать в землю. 5 января 1702 года Мойше и 20 его спутников надели Сан-Бенито и, сев на мулов, выехали из города в направлении Новой Мексики. Джек отправился их проводить. Когда церковная колокольня скрылась из вида, в Все, кроме Джека, сняли сан-бенито и колпаки, после чего сложили из них костер. Джек каждому пожал руку, а Мойше обнял и, пока слезы смывали пыль с его лица, сделал несколько нелепейших обещаний. Например, что, купив себе в Англии графский титул, приедет в Новую Мексику погостить. Прощание длилось долго. Самые горькие мгновения наступили, когда Мойше сел, наконец, на мула и развернул его к северу. Джек еще долго стоял у костра, следя, чтобы сан-бенито сгорели полностью. И, глядя, как пыль от каравана тает в голубом небе, пепел в пепел, прах в прах... «Ртуть в серебро», — сказал он, поворачиваясь к городу. «Затем Джек в Лондон. Насколько я понимаю, осталось забрать последнюю ртуть с мыса Корьентес, доставить ее покупателям и привезти серебро в Веракрус», — сказал Эдмунд де Ат в тот вечер, когда они сидели в харчевне и пили пульке. «Это куда сложнее, чем ты думаешь», — проворчал Дэнни. «Напротив, я считаю, что это чересчур сложно для человека с моими слабыми способностями», — сказал де Ат. «Здесь я вам только помеха. В Веракрусе я мог бы подготовить почву к тому времени, когда Бог даст, туда придет Минерва». «Так отправляйся в Веракрус», — предложил Джек. «Мне было бы интересно там побывать», — ответил де Ат. «По-настоящему он зовется Новый Веракрус. Старый, почти 20 лет назад, сжег до основания безжалостный разбойник и негодяй по прозвищу Десампарадо». «Эту историю я уже слышал», — сказал Джек. Чтобы завершить все дела Минервы в Новой Испании, потребовалось несколько месяцев. Джек, Джимми, Дэнни и Томба перебрались в пограничный городок Сакатекас, где никто не возмущался, что Джек ходит без сан-бенито, а если и возмущался, то помалкивал. В городе, где все всегда вооружены до зубов, опасно делать замечания. В Европе Джеку льстила и даже помогала репутация головореза, которую он снискал у лордов, леди и богатых негациантов. Однако жизнь в обществе головорезов оказалась, если не опасной, то утомительной. Поэтому он не стал задерживаться в пограничном городке, а собрал караван мулов и отправился через Сьерра-Мадре-Оксиденталь на мыс Корьентес за остатками ртути и книгами Ван Крюйка, спрятанными в горах, чтобы их не изъяла и не сожгла инквизиция в Акапулько или Лиме. Обратный путь в Сакатекас оказался исключительно опасен, поскольку на перевалах путников подстерегали по меньшей мере 3 шайки Десперадо. Однако Джимми и Дэнни, обогнув половину земного шара и повоевав бок о бок с членами малабарской воинской касты, стали специалистами по путешествиям через враждебные горы. А Томба, бежавший с сахарной плантации на Ямайке и с тех пор немало странствовавший в краях, недружественных к чернокожим бродягам, приобрел хитрость, которую Джек назвал бы восточной. Он ничему не мог бы научить этих 3 парней, только время от времени напоминал, что они не в Индии, и каждому отпущено лишь по 1 жизни на брата. Молодежь весело пропускала его слова мимо ушей, а может, считала их доказательством, что Джек к 41 году превратился в докучного старика, беззубого, в прямом и переносном смысле. Дорога через горы была отмечена несколькими тщательно спланированными сражениями, когда разбойники, расставившие им западню, сами оказывались в западне, и многие головы отлетели, снесенные звенящей катаной. Вернувшись в Сакатекас, путешественники обнаружили, что окружены легендой, какую Джек не прочь был бы оставить по себе, но которая сейчас только мешала. В салуне, где они обосновались, его ждало письмо. Хозяин сказал, что оно адресовано Джеку и Мойше и доставлено с юга гонцом. Мойше и Эдмунд де Ат давно уехали, во всем городишке читать умел только священник. Но священник, если ему назваться, выдал бы Джека Инквизиции за то, что тот не носит сан-бенито и не ходит к мессе. Джек спрятал послание в сундук с книгами Ван Крюйка и заново запечатал крышку. Теперь у них была тонна ртути, которую предстояло доставить на рудники и обменять на серебряные чушки, и несколько тонн серебра в десятке тайников. Все это предстояло переправить в Веракрус. Только безумец повез бы такое богатство одним караваном, поэтому его перетаскивали челночным способом из тайника в тайник в общем направлении Веракруса. Для столь сложной задачи требовались способности Мойше или Врежа из Фахняна. Джека она выматывала в конец. Не раз он просыпался среди ночи от мысли, что они забыли про какой-то тайник. Одна или две простые заботы прежней Джековой жизни, как светлая и темная части Вудса, ковались и сплющивались, складывались и снова ковались столько раз, что превратились в хитросплетение завитков, которые невозможно проследить или назвать рисунком. В мозгу остался расплывчатый образ, который можно было описать лишь каким-нибудь общим, серым словом вроде «сложность». Однако, если бы он сказал Джимми, Дэнни и Томби, что дело сложное, они бы не поняли, о чем речь. Джеку оставалось надеяться, что сложность придаст ему силу и остроту дамасской стали. Когда-нибудь можно будет подумать, есть ли в ней еще и красота. Целый месяц казалось, что они просто бесконечно ездят туда-сюда, не приближаясь к цели. Потом стало заметно, что они больше времени проводят на дорогах, меньше в горах. При перевозке серебра они потратили его часть, но нисколько не потеряли. Джек не мог взять этого в толк, пока не сообразил, как слабы их враги. Он и его спутники, обогнув половину земного шара, приобрели некую мудрость. Серебро, которым они владели, делало их мишенью, но оно же давало возможность решить часть затруднений путем торга. По-настоящему Джек боялся только индейцев, контролировавших переправы. Их отрешенные взгляды чем-то напоминали ему Габриэля Гото, когда тот размышлял о Японии. Индейцам нечего было терять. Все отняли испанцы, и попытки подкупа только растравляли их ненависть. К концу апреля все серебро было припрятано в 8 разных тайниках на расстоянии полдневного пути от Веракруса. Джек, Дэнни, Джимми и Томба поселились в доме, который снял для них Эдмунд де Ад, и стали ждать. «Где мои книги, черт побери?» — вопросил Отто ван Крюйк, перегибаясь через борт Минервы и заглядывая в барку. «Упали в реку за несколько миль до Веракруса», — беспечно отвечал Джек. «И теперь, наверное, уже доплыли до Мексиканского залива. Вы их случаем не видели?» Лишь этими словами они и успели обменяться, прежде чем все заглушили ликующие возгласы с Минервы. Матросы столпились на палубе и сейчас разглядели, сколько участников сухопутной партии уцелели после полутора лет в Новой Испании. Они так искренне радовались и удивлялись, что Джек понял, никто из участников морской партии не рассчитывал снова увидеть живого Шафто. Сам он, одного за другим узнавая знакомые лица и видя совсем мало новых, чувствовал себя наседкой, пересчитывающей цыплят. Минерва выглядела как никогда справно. Очевидно, торговля в Перу прошла успешно, а все повреждения, причиненные штормами, у мыса Горн устранили в каком-нибудь Карибском порту. Коли так, это доказывало дальновидность Ван Крюйка, поскольку Веракрус был портом разом нищим и дорогим, самым неподходящим местом, чтобы снаряжать корабль для рейса через Атлантику. «Давайте загружаться и валить из Новой Испании», — сказал Джек после того, как обнялся со всеми. «Еще, раз уж мы здесь, я хотел бы поддержать традицию Иерониму». «Что за традиция?» — полюбопытствовал Вреш, одетый с ног до головы, как преуспевающий купец. «Сжигать Веракрус при всяком удобном случае, хе!» «Мы будем несколько месяцев процеживать залив, пока не выудим капитанские книги», — сказал Даппа. Когда все отсмеялись, он единственный на борту не состарился на несколько лет, и зубов у него было больше, чем у любых четырех моряков вместе взятых. «Я пошутил. Мы привезли книги, а заодно письмо», — сказал Джек. «От кого?» — спросил Вреш. «Не знаю», — отвечал Джек. «Эдмунд де Ат мог бы мне прочесть, но...» «Ты ему не доверяешь». «И правильно», — сказал Ван Крюйк. «Напротив, в инквизиционной тюрьме я доверил ему свою жизнь, а он мне свою. Он странный, но безобидный». «Тогда почему ты не дал ему письмо?» «Потому что знал, ты бы ему не доверился». «Он по-прежнему в Веракрусе?» — спросил Вреш. «Как вы наверняка знаете, в Гаване собирается испанский флот, чтобы доставить в Кадис 30 миллионов пиастров», — сказал Джек. 4 дня назад несколько галеонов вышло из Веракруса к Гаване. Эдмунд де Ат отправился на одном из них. Я уже выплатил ему комиссионные за посредничество». «При всей твоей любви к этому человеку», — начал Даппа. «Я не говорил о любви», — поправил Джек. «Вот и отлично. Я рад, что он отправился на другом корабле». «Нельзя терять время», — сказал Ван Крюйк. «Если мы выйдем одновременно с испанским флотом, то избавим себя от многих хлопот. Все пираты в Карибском море будут охотиться за галеонами». «Охотиться они будут, это да», — задумчиво произнес Джек. «И нас примут за голландского капера», — пообещал Ван Крюйк. «Или за тяжеловесное судно с грузом сахара, направляющееся в Амстердам или Лондон», — подхватил Даппа. «Так или иначе, ни один нормальный буконьер не станет тратить время на нас, когда через то же море держит путь 30 миллионов пиастров». Серебро выкопали и положили в трюм рядом с серебром из Перу и золотом из Бразилии. Разумеется, книги Ван Крюйка отправились на борт первыми. Он ворчал, что Джек плохо приконопатил назад крышку и грозился спустить с него шкуру, но когда сундук вновь водворился в каюте, голландец выглядел таким счастливым, каким Джек не видел его много лет. Некогда было даже открывать сундук. На то, чтобы забрать и погрузить серебро, ушло 4 дня, показавшиеся Джеку длиннее, чем все время, проведенное в Новой Испании. Он старался не сходить на берег, а когда сходил, всякий раз чувствовал мгновенный укол страха. Ему казалось, что Минерва отплывет, оставив его в городе, где все движущееся немедленно окружает туча москитов, а все неподвижное так же быстро заносит песком. Сундук вскрыли и письмо прочли только через месяц после отплытия, когда Минерва уже миновала Бермудские острова. Для начала Даппа передал его по кругу, чтобы Джек, Вреш и Ван Крюйк смогли рассмотреть печать. В красном воске был оттиснут герб настолько сложный, что и не разберешь. Джек вроде бы нашел французскую королевскую лилию в одном углу и чайку в другом. Однако все остальные за столом смотрели на него и ухмылялись. «От кого это, черт возьми?» — вопросил он. «Здесь утверждается, что от герцогини Аркашон Игломской», — отвечал Даппа. Известие шибануло Джека, как реем по голове. Пока он ошалело молчал, Даппа распечатал письмо и расправил лист на столе. «На английском», — сказал он и отхлебнул шоколада, готовясь к длинному чтению. «Джеку Шафто, эсквайру, напоминают мне, в то время как я вывожу эти строки, неуклонные приливы и отливы у бастионов замка, что иное, канувшее, по видимости, навеки в бездонное море, к ожидающим смиренно неизбежного поворота колеса судьбы, может и возвратиться из влажной крепости Нептуна». «Некий человек приходит мне на ум, обуреваемый в пору нашей последней встречи дурными порывами, способными 100 крат более стойких при столь неотступном своем постоянстве захлестнуть с головой впавшей в ничтожество худшие смерти, чье тело пребывало в растлении не менее духа, снедаемое французской болезнью, а также пораженное различными увечьями и ранами. «Из которых самую тяжелую она сама и нанесла», — вставил Джек, смаргивая. «Но про которую умалчивает. Она же теперь леди». «Пишет во всяком случае, как леди», — неодобрительно заметил Ван Крюйк. Даппа раздраженно прочистил горло и продолжил. «Когда отзвуки слухов о сём человеке, заклеймённом кличкой Вагабонда...» «И смытого волной за пределы христианского мира или о ком-то отвечающем его описанию доносились до нас, то значили не более, чем если бы над гладью Тихого залива при низкой воде показался бушприт или верхушка мачты, следы случившегося некогда крушения. Однако внезапно разговоры об этом человеке зазвучали, едва Франции достигли известия о случившейся в переулках Большого Каира баталии, эхо которой долго еще перекатывалось между седыми пирамидами и барочными скульптурами Версаля, подобно как раскат грома сотрясает воздух межгорных вершин. И не только по этому поводу, ибо в последующие годы приходили вести из Индии об одержанной при помощи алхимических ухищрений победе и многих удачах и провалах, перечисление коих утомило бы их героя. «Слава богу, а то я испугался, что она будет пересказывать всю историю от начала до конца», — сказал Джек. «В последние же годы рассказы о ваших приключениях то и дело возбуждали восторг и зависть при европейских дворах. Мое пребывание в замке при чрезвычайной удаленности от великих столиц не препятствует частым сообщениям с несколькими обитающими в них избранными лицами, каковые незамедлительно передавали мне сведения, сплетни и домыслы касательно ваших азиатских похождений. Даже самый Версаль уступает в этом моему ледяному замку, ибо некоторые из доставляемых сюда писем ходят из Ганновера из-под пера некой дамы, которую вы, сэр, и я созерцали там однажды с почтительного расстояния. Да не покажутся кому-либо унизительными для указанной дамы слова, якобы притязающие на ее особую близость ко мне, столь в сравнении с ней ничтожной, ибо, сэр, как идеал мудрости и красоты, она и ныне так же недосягаема для меня, как в день, когда мы следили за ней с колокольни немецкой церкви». От этих слов глаза у Джека съехали к носу, а Ван Крюйк принялся растирать виски. Но когда Даппа прочел абзац во второй раз, Джек смог предложить такой перевод. «Она на короткой ноге с Софией, которая прислала нам пушки и владеет частью нашего корабля. А София знает про нас больше, чем версальские сплетни». «Мы писали Софии из Рио-де-Жанейро», — сказал Ван Крюйк. Даппа продолжал. «Сия несравненная дама убедила меня, что вы можете оказаться в Новой Испании, где...» «Уповаю, послание мое застанет вас в добром здравии и в обществе доверенного лица, которое могло бы его вам прочесть. Если намерение плыть в Европу с грузом металла по-прежнему в силе, желаю вам счастливого плавания и предлагаю подумать о гостеприимных пристанях Иглома, ибо грехи ваши давно прощены». Последние слова Даппа зачитал медленно, и все разом заерзали, поворачиваясь к ошарашенному Джеку. Даппа, видя, что его уже почти не слушают, скороговоркой прочел последний кусок. «Льщусь мыслью, что сие предложение покажется вам заманчивым, сознавая при том, что ваши партнеры не все оценят его так же. Им я сказала бы, что если в один прекрасный день Британия окажется владением вышеупомянутой дамы, первой в любви и преданности к ней, клочком британской почвы станет Иглом, Тот же клочок почвы, на котором стоит замок, станет последним оплотом ее знамени, если со всех сторон хлынут легионы папистов. Пусть мечется Лондон между Вигами и Тори, якобитами и ганноверцами, неколебимая скала Иглама не дронет своей верности и безопаснейшей гавани Минерва не обретет во всем мире. «Что она несет?» — Вреш сказал. «Если верны последние новости, полученные нами из Лондона, королева Анна никогда не родит наследника, а значит, следующей королевы Англии будет наша совладелица, курфюрстина София Ганноверская, которая, надо понимать, покровительствует Джековой Элизе», — Ван Крюйк сказал. «Гавань у подножия ее замка, возможно, и безопасна. Путь туда нет. Мы просто не сможем в нее попасть. Элиза, простите, герцогиня, пишет об этом в следующем абзаце. Вот здесь». Отвечал Даппа. «Она советует нам зайти в Дерри, который называет Лондон-Дерри, на север Ирландии, и взять там лоцмана по имени Джеймс XX. Он проведет нас в гавань под Игломским замком. Как капитан, я не вижу причин отправляться туда, если есть безопасные и хорошо известные гавани в Лондоне и Амстердаме», сказал Ван Крюйк. «Однако, как пайщик, я обязан провести обсуждение. У Софии пай больше, чем у нас всех. И Элиза вроде бы пишет от ее имени», — произнес Джек. «Однако она нигде не высказывает этого прямо. Мы не узнаем, чего хочет София, пока не получим письма с ганноверским гербом», — заметил Вреш. «Ты голосуешь за Лондон?» — спросил Даппа. Вреш пожал плечами. «Так мы окажемся у самого монетного двора в Тауэре. Что может быть лучше? А за что голосуешь ты?» Взгляд Даппы на мгновение устремился к его каюте. «Я голосую за Иглом. Ты голосуешь как пайщик или как хроникер работорговли?» спросил Ван Крюйк. Пока Минерва двигалась вдоль побережья Бразилии, Даппа кропотливо собирал и записывал рассказы черных невольников. Он не скрывал, что намерен их опубликовать. «Верно. Я думаю, что Элиза, по словам Джека, сама бывшая рабыня и ярая ненавистница рабства, согласится стать патронессой книги и помочь с ее изданием», — признал Даппа. «Но я вижу и другие доводы в пользу Иглома. Чтобы попасть в Лондон или Амстердам, придется идти Ла-Маншем практически под пушками Сен-Мало, Дюнкерка и других французских каперских портов. Это было бы неразумно, даже если бы Франция не воевала сейчас с Англией». «Мы можем обогнуть Британские острова с севера», — проговорил Вреш, «и пройти Северным морем, где безраздельно господствуют Англия и Голландия». «Но если мы отправимся этим путем, то Иглум ближе». «Я склоняюсь к твоему мнению», — объявил Вреш после недолгого раздумья. «Не нравится мне это», — сказал Ван Крюйк.